ради возможности летать по всей стране в такие командировки стоило быть даже советским журналистом. Но в каких Израилях или Америках он найдет таких трепетно доверчивых русских любовниц? Нигде, конечно. Однако теперь мартовской ночью 78 года, лежа возле спокойно спящей жены, возле ее теплого и расслабленного во сне тела, Рувинчик с холодным бессилием понимал, что несколько минут назад, до воспоминания об этих командировках, он видел во сне свою единственную, свою заветную книгу, библейский старик, похожий сразу и на его дедушку, и на бухарского еврея в Шереметьевом аэропорту, и на еще кого-то, неузнанного. Показывал ему эту книгу, книгу, которую кто-то обязательно напишет, и которая будет построена, как Солженицынский архипелаг. Глава первая «Изгнание», как волна антисемитизма и слухи о том, что либерального Брежнева вот-вот сменят отпетые антисемиты Кулаков и Романов, как все это выталкивает, торопит евреев к отъезду в эмиграцию. Глава вторая «Вызов». Кто, как и по каким каналам запрашивает официальный вызов приглашения из Израиля от своих мнимых или подлинных родственников. Третья глава «Подача». Как люди решаются перейти Рубикон, обращаются к властям за разрешением на эмиграцию и тут же автоматически становятся изгоями и предателями Родины, теряют работу, ученые степени, награды и даже пенсии. Глава четвертая «Ожидание». Как они месяцами ждут решения своей судьбы, без работы и без друзей, которые теперь избегают их. Никто не знает, когда получит ответ. Через 3 месяца или через год, и никто не знает, будет ли этот ответ положительным. А в случае отказа? Нет, к черту, сказал себе Рубинчик, с этими мыслями невозможно лежать возле теплой жены. Оказывается, все, что последние 6 лет он вскользь, мельком или краем уха слышал об эмигрантах, это копилось в нем из-под воли, вдруг само во сне выстроилось в стройную книгу. Путешествие по судьбе целого народа. Господи, да может ли журналист мечтать о лучшем замысле? Рубинчик возбужденно встал с дивана кровати и мимо двери в детскую прошел в прихожую. Там он сунул ноги в валенки, набросил на плечи свою потертую меховую куртку и, нащупав в кармане спасительную пачку сигарет, вышел на узенький балкончик, заставленный пустыми банками и старыми игрушками Ксении Бориски. Он никогда не курил в квартире, и даже выйдя на балкон, проверял перед тем, как закурить, плотно ли закрыта форточка в окне детской комнаты. Вот и сейчас он по привычке тронул рукой эту форточку, прижал ее, чтобы дым от сигареты не пошел к детям, и только после этого черкнул, наконец, спичкой и жадно затянулся. Россыпь одинаковых шлакоблочных 8- и 6-этажных хрущоб, запаянных по швам какой-то черной мастикой, и оттого похожих на костяшки домино, лежала перед Рубинчиком в сером мартовском снегу подмосковного микрорайона Одинцово. За домами вдали темнели 2 ряда кооперативных гаражей, а еще дальше на востоке, за Можайским шоссе, была Москва. Но Рубинчик не столько видел, сколько угадывал ее в предрассветном тумане. А слева огромный котлован, разрытый под какое-то строительство еще прошлым летом и брошенный на зиму, торчащими из снега бетонными опорами и ржавеющей арматурой. А справа лес, пересеченный железной дорогой, по которой так часто проходят поезда, что Рубинчик и все остальные жители этого района уже не слышат их. Но сейчас, в это раннее мартовское утро, Рубинчик и услышал, и увидел очередной поезд, и вдруг впервые за 5 лет жизни в этом районе понял, что все поезда, проходящие мимо его дома,